Джо, я понял, понял. Господа, вы ведь уже поняли, что я кого-то забыл. Так и есть. Сегодня дебют первого в истории нормального слизеринца. Прошу, встречайте, новый охотник слизерина, наш музыкант и свой парень, Герберт Ланс. Герберт попытался отрешиться от обстановки, но у него это плохо получалось. Сердце билось с такой скоростью, что еще чуть-чуть и оно выпрыгнет из груди. Мальчик кое-как забрался на метлу, дрожащими, потными ладонями, схватился за древко и вместе с дюжиной других игроков, взмыл на пару метров вверх. Мадам Трюк подняла мяч на одну руку, другой прикладывая свисток к губам. Раздается свист судьи и мяч в игре. Его тут же перехватывает Флинт и ракета и устремляется к кольцам Гриффиндора. Вы посмотрите, как он уклоняется от бладжера Фреда, будто метла сама его уносит ниже. Кэпа блокируют Спинет и Бел. Что же он предпримет? Да, он пасует Лансу, который так и остался в центре поля, весьма хитрый ход. Возможно, это очередная домашняя заготовка. Герберт не мог даже вздохнуть, не то что пошевелить рукой или передвинуться хоть на миллиметр в сторону. Мир вокруг крутился, иногда застывая, будто какой-то сумасшедший крутанул его поломанным волчком. В один из таких фризов парнишка заметил, как к нему с бешеной скоростью летит коричневая клякса, а за ней три красных пятна. На одних рефлексах и инстинктах мальчик вытянул руку и в ловчей перчатке оказался квофл. Мир замер, все вокруг застыло и парень сорвался с места. Ланс буквально слился телом с метлой и бросился к кольцам противника. Против него выходит Джонсон. Они идут на друг друга. Все знают, что Джонсон никогда не сворачивает. Это будет пас. Герберт видел лишь кольца, он не замечал ничего более, всего 60 метров и он будет у цели. Главное, бросить, главное, долететь. Проныра качнул телом влево, вправо, а потом резко влево. Они столкнутся. Мордрит и Моргана. Ланс попросту переворачивается и проскальзывает под Джонсон. Финт Обегина в лучшем его исполнении. Путь к кольцам открыт. Вуд и Проныра остаются один на один. Геб летел, видя вместо земли небо, а вместо неба землю, но это его не волновало. Там, впереди, была цель, перед которой находилось другое алое пятно. Пятно, готовое поглотить собой коричневую клякса. Но этого нельзя допустить, необходимо обхитрить пятно и забросить кляксу в кольцо. Герберт должен это сделать, и остальное не имеет значения. Мерлин, что творит этот парень? Он входит на вертикаль и вертится как бешеный. Неужто это будет бросок Терринса? Да, Ланс на выходе из кручения, выкидывает из-за спины руку. Вуд устремляется к нижнему левому. Но нет, мяч попадает прямехонько в среднее, с правой стороны. Это очко, и сезон открывается безумным голом Слизерина в исполнении Герберта Ланса. Скажите мне, почему этот мелкий засранец не на нашем факультете? Джор, мир Ланса пришел в норму. Он завис, где-то в воздухе, и смотрел, как медленно мяч всплывает из-за колец в руки разочарованному Вуду. Смотрел, как примеривается вратарь, выбирая, кому из своих охотниц отдать пас. Видел, как кружат в вышине Малфой и Поттер, выискивая золотого летуна. Смотрел на то, как загонщика устроили дуэль, пытаясь сбить друг друга бладжерами. Впрочем, вскоре они все же решили помучить и охотников. А еще, Герберт слышал это. «Герберт! Герберт! Герберт!» — скандировал стадион. Сердце паренька забилось еще быстрее, но его больше не тошнило, руки не дрожали, ладони высохли как на жаре, спина сама собой выпрямилась. На лицо Ланса выползла его коронная, пиратская улыбочка. Он, по наитию, развел руки в стороны и начал ими махать, будто подгоняя трибуны. Все потонуло в гвалте и криках, в скандировании имени красивого парня. В этот момент мальчик утонул в энергии, которая выбрасывала на поле толпа. В этот момент Герберт Ланс понял, что он уже никогда больше не сможет забыть этот момент и больше не сможет обойтись без гудящей толпы, выкрикивающей его имя. Герберт понял, что пусть и спустя многие годы, но однажды он взойдет на сцену и многотысячная толпа будет кричать «Герберт! Герберт! Герберт!». Мальчик нырнул вниз. Спустя 20 минут. Проверьте этот чистый мид, он проклят дьяволом. Ланс забивает свой 10-й гол и счет становится 180-30 в пользу Слизерина. Смотрите, Гарри Поттер и Драко Малфой возвращаются на поле. Бладжер все так же хочет завалить нашего героя. Малфой впереди на пол корпуса, он уже почти схватил снитч, в то время как Поттер прижимает к груди сломанную руку. Что за матч, что за накал страстей, эта игра войдет в историю Хогвартса. Герберт летал перед Спиннит, мешая ей прорваться в зону пасса Беллу, которую сейчас старательно зажимали Монтегю и Флинт. Джонсон была слишком далеко, и загонщики не давали подлететь ей ближе. Уизли в этой патовой ситуации были буквально бесполезны, так как второй Бладжер все еще жил своей жизнью. Проныра взглянул ниже, и там, у самой земли, неслись на бешеной скорости ловцы. Драко был ближе к Снитчу, но вот он не справляется с управлением, и метла зарывается в землю. Бланди буквально отрывает от метлы и швыряет вперед. Слабозадый несколько раз перекувырнулся через голову и с размаху хлопнулся на задницу. По трибунам прокатились волны смеха. Поттер, увернувшись от разогнавшегося Бладжера, устремился за Свитчем. До его поимки оставались считанные секунды. А при ничьей, как известно, победа отдается той команде, которая словила Снитч. Шанс был один – забить Квоффл до того, как Поттер поймает золотой мяч. Герберт прижался к метле. Поттер остался со Снитчем один на один. Но смотрите, Ланс покидает свою позицию и взлетает выше. Это грубая ошибка. Беллу тут же пасует Спиннит. Та просто обязана это поймать. Но что это? Проныра ныряет ниже и бьет ногой по Квофлу, подкидывая его себе в руки. Это была обманка. Охотник летит к Вуду разве что не по ковровой дорожке. Но нет, путь ему перекрывают близнецы. Ланс видел перед собой цель, но Уизли разве что живую стенку не сделали, а в их зоне как нельзя не кстати появился второй Бладжер. По ушам резанул глухой удар биты по коже. Ланс уклонился на скорости, а потом скользнул по горке, проскальзывая под загонщиками. Но скорость была слишком велика, а парень летел не по горизонтали, а в наклонной. В такой ситуации чисто теоретически невозможно попасть в кольцо. Сбросить скорость было невозможно, до границы броска оставалось лишь 1.5 метра. Герберт размышлял лишь мгновение, решение само появилось в голове. Парень лихо улыбнулся и разогнал чисто мет на полную катушку. Что он творит? Он не собирается тормозить. Он уже рядом с зоной, и это будет фол. Что за бред? Ланс на полной скорости впрыгивает на метлу и отталкивается от нее. Дьявол и все черти. Он прыгнул к кольцу. Поттер почти поймал Снитч. Ланс почти сверзился на землю. Мать моя женщина. Это же баскетбольный данк в лучших традициях Майкла Джордана. Слизерин забивает гол. Поттер ловит Снитч и падает на песок. Герберт висит на кольце, его стягивает Вуд. Раздается свисток. Это сумасшествие заканчивается со счетом 190-180 в пользу Сли. Подождите, мадам Трюк показывает, что ситуация спорная. Будем ждать ее решения. Ланс наконец-то отцепил ладони от железа и позволил Оливеру стянуть его к себе на метлу. Внизу, у колец, валялись щепки, все, что осталось от метлы. Вдвоем вратарь Слизерина и Гриффиндора спустились на землю. Там Герберт успел увидеть, как Гермиона чарами разрыва уничтожила Бладжер, а Локонс, мгновением позже, превратил руку Поттера в резиновый кнут. Это выглядело отвратительно, и мадам Трюк объявляет свое решение. По правилам, в спорной ситуации, выигрыш присуждается команде, чья победа не вызывает сомнений, и Гриффиндор побеждает в первом матче сезона. Трибуны заревели, а Ланс даже забыл о том, что он вроде как проиграл. Его переполняли эмоции, такая мелочь, как победа в матче, его уже не волновало. «Отлично сыграл», — улыбнулся Вуд, протягивая руку. «Было весело», — кивнул Проныра, пожимая ее. На поле уже высыпала целая туча народа, и Геб уже хотел было воспользоваться маленьким кусочком славы, которую он завоевал собственными руками, но его подманила мадам Трюк. Она смотрела на мальчика с легкой виной в глазах. «Мистер Ланс, я не видела еще ничего более безумного в своей жизни. Простите», — понурился парнишка. «И именно поэтому, сегодня же я отправлю запись этого гола в Международную ассоциацию Квиддича. Никто еще не перепрыгивал 5-метровую зону. Возможно, правилам требуется легкая корректировка. В любом случае, через неделю, когда закончится смотр вашего дела, вам пришлют ответ. Победу вам не вернут, но, возможно, вам будет приятно прочитать это письмо». «Да, мэм, спасибо, мэм, я не знаю, что сказать». Мадам Тейрбека улыбнулась и поспешила куда-то по своим делам. Геба же начали тормошить все, кто мог его тормошить. По спине сыпались хлопки, щеки постоянно дрожали от чьих-то чмоканий, и мальчик просто растворился в море людей. 12 ноября, Хогвартс, большой зал. Герберт развернул письмо, на котором красовался герб ассоциации Квиддича. На нем была изображена метла, перекрещенная с битой, которых обнимали увеличенные крылья Снитча. «Уважаемый мистер Ланс, эксперты рассмотрели запись вашего гола. Комиссии, после длительного спора, был вынесен вердикт. Герберт Ланс в свое прыжке не нарушил ни единого правила, установленного ассоциацией. Он не кидал квофл и не пересекал на метле отметку, что является основными критериями при назначении фола. Победу в матче мы вернуть вам не можем, но признаем ваш финт законным. Отныне он будет называться финтом Ланса, а в качестве компенсации мы высылаем вам следующее. Удачи на поле. Алас Фугас, председатель Международной ассоциации квиддича. П.С. Посылка может задержаться. Ланс все еще не мог прийти в себя, как вдруг в вышине захлопали крылья и на его стол опустился несколько попугаев. Они держали в своих лапах длинный сверток из коричневой бумаги. «Смотрите, первая посылка Ланса», — смеялся Малфой, поддерживаемый однокурсниками. «Небось сейчас от счастья разревется. Хотя, скорее от стыда, отправитель даже сов для него пожалел». Проныра проигнорировал выпад и, все еще не веря в происходящее, разорвал бумагу. Сперва он подумал, что ему прислали вытянутый язык пламени, но потом понял, что это было нестерпимо яркое, красное дерево. Но что еще важнее, это была метла. На ней было на латинице, настоящим золотом написано «Дрор». «Задери меня, Грифон», — выдохнул проходящий мимо Флинт. «Ланс, а откуда у тебя это?» «Ассоциация прислала», — прошептал мальчик. «Ассоциация?» — не поверил капитан команды и вдруг выхватил письмо парня. Он его читал минут пять, пока сам Проныра вытягивал из сумки журнал новостей квиддича. Там, в самом конце, прилагался перечень метел и их прототипов. Последние месяцы все буквально вопили о молнии немецкой разработки, чьи заявленные характеристики были просто невозможны. «Ты открыл новый финт», — выдохнул Маркус, который вдруг из спокойного парня превратился во взволнованного мальчишку. «Ска, бете, е и краткое пирог. Мой охотник открыл новый финт». Все за столом Слизерина выпали в осадок, никто еще не слышал, чтобы староста матерился, причем так открыто. А Маркус вдруг повернулся к столу грифов, нашел глазами Вуда и заорал во всю мощь огромных легких. «Оливер, засранец, у тебя в команде герой Британии, а у меня открыватель финта с эксклюзивным драром. Выкуси, паскудный гриф». Что тут началось в зале и сколько баллов потерял каждый из факультетов, описанию не подлежит. Но уже спустя пару минут письмо ходило по рукам толпы, которая образовалась вокруг растерянного Геба. Метлу трогать боялись, она будто была живым пламенем. Мальчик же читал журнал. «Дрор» была израильской разработкой, эксклюзивной метлой, изготавливаемую только по заказу. Оценочная стоимость – 726 галеонов. Скоростью «Дрор» уступал молнии, уступал и в разгоне и торможении, уступал почти во всем, кроме одного. Маневренность «Дрора» была такова, что мальчик подумал, будто метла может развернуться на 180 от одного желания. Но что привлекло парня – так это перевод названия эксклюзивной метлы. «Дрор» имеет несколько переводов. Самое распространенное – «воробей». Также означает «воля», «вольность», «свобода», «ласточка». «У меня есть метла», – подумал мальчик, проводя рукой по древку. «Моя ласточка». «ПА» – за имя метлы, отдельное спасибо хорошему человеку. Не забываем оставлять комментарии. Чем их больше, тем быстрее автор пишет проду, мотивация, запал и все такое. Глава 16. П.А. В шапку Фика были добавлены ссылки на примерную внешность Герберта. Спасибо анонимному доброжелателю за это. Не забудьте высказать свое мнение относительно Пикчи. 21 ноября 1992 года Хогвартс. После того, как ассоциация прислала свое письмо, жизнь Геба стала более спокойной. Можно сказать, это произошло благодаря Маркусу. Флинт, встав вечером посреди гостиной, во всеуслышание заявил, что если кто-то из мелких захочет разобраться с Лансом, то старшекурсники не станут вмешиваться. Все помнили, что в прошлый раз Проныру удалось остановить, только когда эти самые старшекурсники вмешались. Так что теперь парень чувствовал настоящую зону отчуждения. Его просто не замечал весь факультет, и Геб был доволен. Гринграсс на зельях молчала в тряпочку, Малфой лишь изредка бросал яростные взгляды, Нот порой играл желваками, ну и Забини тоже как-то проявляла свое недовольство, но никто не лез. И все бы ничего, и жизнь была бы натуральным пирогом, если не эта гребаная тайная команда. По словам Бинса, у которого Денджер таки выпытала все относительно этой коморки, тайная комната – это прощальный подарок Слизерина. Мол, живет там злодейство страшное, которое любит секирить башки всем неугодным его змеишеству. Короче, мрачняк полный. И ладно бы все это оставалось на словах, и кошка и надпись были бы чьей-то убогой шуткой, но буквально после матча Гриффиндор-Слизерин, к костоправам угодил Колин Криви. Диагноз – оцепенение. Фотограф, шатаясь где-то по замку и фотографируя все подряд, умудрился напороться либо на шутника, либо на мифическое чудовище. В Хаге поднялся градус. После этого происшествия, по углам и закоулкам, понеслись шепотки и кривотолки. Народ обсуждал, кто же есть сей наследник Слизерина и что за тварь живет где-то в недрах замка. Увещевания преподов на тему, школу много раз обыскивали, внизу кроме фундамента и костей невольников ничего нет, не подействовали. Народ склонялся к версии, что живет там разве что не Чупакабра, а наследником является какой-нибудь шнур со Слизерина. Когда народ в этом уверился, то зеленым стало опасно ходить в одиночку. Теперь с младшими всегда рядом было несколько старших, а сами старшие передвигались исключительно группами. У Герберта с этим вопросом проблем не было, никто даже погрешить на него не мог, грязно кровка ведь. Так что все пока что было пистолетом, за исключением того, что в данный момент красивый парнишка маялся серьезным вопросом. Ланс стоял около новостной доски замка, на втором этаже, и смотрел на объявление. Локоны с ней подкрывали дуэльный клуб, дабы преподать ученикам основы самообороны. Открывался он только для первых, вторых и третьих курсов. Предполагалось, что четвертые и старше уже умели палочкой не только в носу ковыряться. «Герберт, чего не записываешься?» – спросила Браун, ставя свои инициалы и подпись в бланке. «Размышляю», – буркнул парень, продолжая теребить хвосты банданы. «Странный ты сегодня какой-то», – задумчиво произнесла Изабель, следуя примеру лаванды и оставляя подпись на листе. «Не думала, что ты откажешься от возможности законно подраться со слизеринцами. Да и я и с гриффиндорцами не прочь», — усмехнулся мальчик. «И с хаффлпаффцами и рейвенклаффцами. Кровожадный какой», — хихикнула лаванда. «Ладно, нам Парвати надо найти. Но ты запишись, ладно, а то без тебя будет скучно». Девочки, очередной раз хихикнув, упорхнули куда-то в сторону библиотеки. Народ все подходил, ставил подписи и уходил куда-то в сторону. Ланс же продолжал стоять на месте, в нерешительности дергая повязку. Выбор был очень тяжел, но в итоге мальчик решил сделать все как надо. Он, отвернувшись, отправился по своим делам. На бланке так и не появилось его подписи. Герберт поднялся до этажа с берлогой, по пути перебросившись парой ничего не значащих фразочек с некоторыми старшекурсниками и старшекурсницами. От них он узнал, что под Дамблдором начало шататься кресло, так как Малфой-старший мутит воду в совете попечителей. На миг парнишку озарила бешеная догадка, но он от нее тут же отмахнулся. Еще в конце прошлого года, в поезде, он решил, что больше не будет лезть ни в какие тайные расследования. Это было не его дело и не его проблемы. Берлога встретила мальчика своим уютным, мягким светом, треском камина и шуршанием канатов, которые дрогнули от секундного сквозняка. Первым делом парнишка снял свою потрепанную сумку, которую обвесил разными побрякушками, похожими на амулеты индейцев. На плетеных нитках висели деревянные кружочки, плашечки, фигурки и прочее. Как можно догадаться, все это действительно было амулетами. Порой, для тренировки, мальчик рисовал младшие руны, которые заменяли простейшие и слабейшие чары. Выкидывать, жаба душила, оставлять в столе, жаль потраченного времени. Вот парнишка и развешивал их на сумку. Из торбы Ланс выудил свой спортивный костюм. Его проныри заменяли шорты, футболка и кеды. За 3 месяца занятий эта одежда уже не раз подвергалась бытовым чарам, а сейчас те на нее уже и не действовали. Приходилось чинить вручную. Так что неудивительно, что на футболке красовались разноцветные швы, на шортах – заплатки, а кеды были прочно обмазаны клеем и замотаны скотчем. Переодевшись, парнишка начал разминаться. Сперва он приседал, потом растягивал все, что можно и нужно было растянуть. После этого провел дыхательную разминку, а напоследок сделал 4 круга по периметру берлоги. После разминки, по традиции, следовало занятие на ринге. Перепрыгнув через канаты, парень начал бить грушу. За неимением таковой, парнишка просто лупил стойку ринга. В первые месяцы, еще в прошлом году, парнишка часто выбивал пальцы и пару раз повредил запястье. Удар ему было ставить некому, так что Ланс учился на собственных ранах, пока не понял, как надо выставлять кулак, где напрягать руку, как работать корпусом, плечом и ногами. За 10 минутами набивки последовали махи ногами. Нет, не какие-нибудь красивые удары с разворота и прочее, а обычные махи, чтобы подогреть связки и разогнать кровь. С этим на ринге было покончено, и Ланс поплелся к шведской стенке. Там он около часа, с перерывами по 5-7 минут, подтягивался различными хватами, а под конец, заложив ноги на перила, начал поднимать туловище, напрягая пресс. После занятий с Флитвиком, мальчик понял, что пресс в дуэли – это второе по важности, после палочки. Если у вас будет живот, неподвижные, вялые брюшные мышцы, то с вероятностью в 85% вас уделает даже сквип. На этом сегодняшняя тренировка была закончена. Железо будет завтра, после тренировки по квиддичу, а сегодня легкий день. После тренировки парнишке пришлось мыться в импровизированной ванной. В берлоге ее заменяла жестяная бадья на 0,5 литра и бак на 20, от которого шел шланг. На сооружение этой нехитрой конструкции у Проныра ушло 3 дня, большую часть которых он пытался пробраться в тепличный схрон, где все это можно было добыть. Можно, конечно, было заказать у штаба копии, но он, штаб, имел свойство барахлить, и иногда копии исчезали. Именно поэтому парнишка никогда здесь ничего не оставлял из личных вещей, иначе можно было вернуться и не увидеть их. Одевшись, парнишка сел за стол и открыл труд по нумерологии. Сегодня ему нужно было рассчитать векторное программирование, приложив к этому учет изменения пространства и силовой школы объекта. Простым языком, возможному заклинанию, нужно было задать пробиваемость элементарных защитных чар. Сама по себе задачка была не очень сложной, но Геп над ней бился уже около 2 недель. Ведь, будем откровенны, запасы сил у парнишки были столь малы, что обычные способы и расчеты ему не подходили. Так что Лансу приходилось выдумывать что-то свое и искать иные пути решения задачи. Возможно, именно поэтому, за 1,5 года, Герберт дошел в нумерологии только до 8 главы, а в рунах до 11. Причем в каждом труде их было около 30. Может быть, вас удивит, что 13-летний студент вообще справляется с такой областью знаний. Но, уверяю вас, эти книги писались для тех, чьи познания в математике ограничиваются 2 плюс 2 и то, в лучшем случае. Так что у Ланса была неплохая фора. До самого вечера Геб корпел над волшебной счетной машинкой и пергаментным листом, по которому без устали бегало самопишущее перо. Когда за окном уже сияли ночные гости, мальчик закрыл книгу, убрал машинку, свернул свиток и, вооружившись палочкой, стал размахивать над своей левой рукой. Сегодня заканчивались ритуалы превращения рук в лапы. Проныра, превратив руку в черную лапку с белой подушечкой, взглянул на расписание ритуалов. Он безбожно отставал. Судя по тому, как должен магичить среднестатистический маг, за 8 месяцев надо было уже дойти до ног. Но парень не унывал. Он изначально знал, что освоит науку превращения в животного только к концу 3-го курса. Впрочем, это его мало заботило, торопиться все равно было некуда. Сладко потянувшись, Ланс поднялся и направился на выход. Он, выходя, окинул свою берлогу взглядом, будто прощаясь с ней, а потом вышел в коридор. На стенах уже пылали волшебные факелы, а по камням трещал морозливый воздух, прячущийся от жара. До отбоя было еще 2 часа, и Проныра направился на этаж ниже, где его ждал чай с Флитвиком. Сегодня у них не было занятия, и можно было просто посидеть в уютном кресле, наслаждаясь казенным печеньем и пирожными. Слизеринец свернул к лестницам, и тут же сморщился от резкого, противного запаха. Где-то рядом был призрак. Так и есть, в соседнюю стену резво вплыл почти безголовый Ник. Привидения, как и всегда, обходили стороной парнишку, а он тщательно избегал их. Свернув на повороте, Геб нырнул за гобелен, изображавший сражение рыцаря с каким-то клыкастым чудищем. Мальчик, в последнее время, все лучше видел в темноте, и ему даже не понадобилось призывать Лумос, чтобы спуститься по потайной винтовой лестнице, ведущей на 6-й этаж, где были сосредоточены кабинеты преподавателей. Двигаясь по вырезанным в камне ступеням, Ланс опять размышлял над тем, что не худо бы сварганить карту Хогвартса и отметить там все важные точки, места, потайные лестницы и ходы. На такой вещичке можно было бы неплохо разжиться золотишком. В конце концов, обычные карты Хогвартса можно было заказать аж за 3 сикля, а за такую, да еще и в подпольной торговле, отвалили бы 5 кнатов. 100 человек купит, уже замечательный барыш. Правда, уже через некоторое время Проныра осознал, что в промышленных масштабах не окупится затраченное время, а для личного пользования она ему была не нужна. Слизеринец и так вполне сносно ориентировался в замке. Около дверей кабинета мастера Чаргеп остановился. На мгновение он ощутил чье-то присутствие, нечеловеческое присутствие. Со скоростью упавшей звезды, мальчик выхватил палочку и резко обернулся. Коридор ответил ему немым укором и мерным мерцанием факелов. Проныра покачал головой, перезанимался. Войдя в кабинет, второкурсник застал профессора за его любимым занятием. Флитвик корпел над очередным пергаментом, пожевывая перо. «Проходите, Герберт», не отрывая головы, сказал профессор. «Не смущайте меня тем, что вы растете, а я нет». «Добрый вечер, профессор», улыбнулся мальчик и уселся в кресло, стоявшее напротив. На столе уже стоял пыхтящий чайник, кружки и две вазочки. Одна с печеньем, вторая с пирожными. Ланс быстренько налил себе ароматного, горячего напитка и резво захрустел угощением. «Не самый добрый вечер из тех, что я встречал», — покачал головой карлик. Убрав пергамент, он совершил те же манипуляции, что и слизеринец. «Это тайная комната, настоящая головная боль. Мафихфофопофухфил. Если бы, Герберт, если бы. Вряд ли у нас в школе есть гений черной магии, способный наложить столь пагубное проклятие. А если он шифруется?» — хмыкнул мальчик. «О, тогда он далеко переплюнул вас в своей скрытности», — хищно прищурился профессор. «Я чувствую себя обманутым», — притворно всхлипнул мальчик, закидывая в рот печенку. «Оказывается, есть кто-то более пронырливый, чем я. Пронырливость и подлость, Герберт, разные вещи. И то, что сейчас происходит, далеко не шутка, и смеяться над этим весьма опасно. А вы, насколько мне известно, даже не записались в дуэльный клуб. Можно спросить, почему?» Мальчик замялся и громко хлюпнул чаем. «Ну, я тут подумал. В общем, это, наверное, будет не очень красиво. Я тут, вроде как, с вами занимаюсь дуэлями, а потом пойду в этот клуб и начну там сверстников ебаш, мутузить. И что? Ну так это ведь не по чести. Получается, у меня преимущество». Флитвик некоторое время разглядывал парнишку, а потом рассмеялся своим каркающим смехом. Герберт чуть покраснел и уткнулся в чашку. Мастер Чар, утерев слезы, решил молвить. «Герберт, Мерлин, вы сущее дитя. Я весьма рад, что вы решили научиться благородству, но право, вы, только не обижайтесь, как идиот, который на молебне готов себе голову разбить. Во всем надо знать меру. Скажите мне, Герберт, в реальном бою вы будете также сражаться, используя лишь то, с чем может справиться ваш противник?» «Нет, конечно». «Вот и ваш ответ. То, что вы обладаете неким преимуществом, не делает вас бесчестным или неблагородным. Так значит, я могу записаться?» — обрадовался мальчик. «Я буду весьма огорчен, если вы этого не сделаете», — кивнул Флитвик. Герберт посмотрел на часы, висевшие на стене, и понял, что у него есть лишь час, чтобы успеть добраться до доски и оставить там свой автограф. Ланс разве что чаем не захлебнулся, когда одновременно вставал, поправлял мантию и накидывал сумку. Парнишка стрелой метнулся к дверям, открывая их резким рывком, но на пороге Ланс замер. «Спасибо, профессор», — произнес Проныра ритуальную фразу, и получил ритуальный ответ. «Ни за что, Герберт, абсолютно ни за что». Двери закрылись. Мальчик, не разбирая дороги, понесся на первые этажи в восточное крыло. Сердце его билось быстро, а на губах сияла пиратская улыбочка. 22 ноября 1992 года. Хогвартс. Большой зал. Сегодня младшие курсы были буквально на взводе. Прямо с утра начинались занятия дуэльного клуба, который должны были вести Локхарт и Снейп. И второй курс должен был стать первым, кто пройдет боевое крещение. Руки Ланса чуть подрагивали, но вовсе не из-за волнения, как на матче Квиддича, а из-за нетерпения. Ведь Герберт не видел себя без того, чтобы не покрасоваться и не выпятить что-нибудь, что можно выпятить. А тут такой шанс, конечно же, его нельзя было упускать. «И все же ты пришел». Геб повернулся и увидел тройку подруг: Браун, Парвати и МакДугал. С ними тремя мальчик наиболее тесно общался, но все равно отношения оставались теплоприятельскими, а не сколько-нибудь дружескими. Проныра так и не смог завести в замке друзей. Порой от этого становилось грустно, но у Ланса зачастую не было и секунды свободного времени на такие пустые занятия, как рефлексия или нечто подобное. «Я ж не мог пропустить такое», — пожал плечами Герберт. «Твое вчерашнее поведение заставило нас в этом усомниться», — улыбнулась Изабель, поправляя волосы. «Просто не мог оставить вас в обществе этих скучных оболтусов». «Как благородно с твоей стороны», — Парвати закатила глаза и приложила ладонь ко лбу, показывая, как она благодарна. Все это было, естественно, в шутку. «Вот и я о том же», — кивнул мальчик, выгибая грудь колесом и принимая позу напыщенного генерала. Подглядел у Флинта. Девочки рассмеялись. Герберт поправил бандану. Она имела привычку чуть съезжать на волнистых волосах. Пока парень маялся с повязкой, двери большого зала открылись и поток учеников хлынул внутрь. Общая толкучка увлекла и Ланса, который еле-еле завязал хвосты, пока его пихали локтями со всех сторон. Судя по потолку, погода сегодня была не самая приятная. Небо уже посерело, солнце спряталось, пугливо втянув лучики, опасаясь хозяюшки зимы. И эта самая зима, того и гляди, ступит на земли Туманного Альбиона, припорашивая все снегом и покрывая стекла причудливыми узорами. До первого снега оставались считанные дни, и Ланс, как и всегда в зимнее время, чувствовал себя не очень хорошо. Сам же зал не сильно преобразился. Сегодня здесь уже успели позаниматься шестикурсники, постигая азы аппарации, поэтому столов не было. Но вот в центре стоял высокий помост, какой Проныра имел у себя в берлоге и какой видел в зале Флитвика. На помосте уже возвышался Локонс, как всегда слишком сильно надушенный, слишком ярко одетый и слишком открыто улыбающийся. Все это вызывало один негатив и нотку брезгливости. Проныра вообще не понимал, чему этот лощеный хлыст может научить, разве что как подтирать себе задницу, выглядя при этом как намытый павлин. Геб, ведомый толпой, буквально притиснулся к помосту, который располагался на уровне его груди. Так что, чтобы посмотреть, что делается наверху, приходилось слегка задирать голову. Рядом с парнем оказалась тройка барсуков, во главе с Джастином Финфлетчли. С прошлого года парень нисколько не изменился, ни внешне, конечно, а внутренне. Джаз, как называли его приятели, был все таким же добродушным, но недалеким и пугливым пареньком. И он все так же раздражал Ланса. Хотя с ним, с Джазом, порой можно было поболтать о нормальных вещах, ведь молодой барсук был маглорожденным. Когда гомон в зале превысил все допустимые нормы, но по мост взобрался Локонс, сверкая словно начищенный медный ночной горшок. «Дорогие мои», — начал свою речь Писака, — «с дозволения нашего уважаемого директора, я открываю дуэльный клуб, дабы научить вас защищаться от самых страшных и жутких опасностей. Я обещаю вам, что научу всему, что знаю сам. В качестве моего ассистента выступит профессор Снейп, любезно согласившийся на эту должность. Давайте поприветствуем его». Гилдерой захлопал, но он был единственным, кто осмелился сделать это. Зельевар поднимался на помост, будто летучая мышь взбирается на отвесный свод пещеры. Его мантия сверкала безлунной ночью, расплываясь, словно пролитый мазут. Бэтмен вернулся в Готэм. В общем, народ роптал, а Локхарт, кажется, даже не осознавал, на что подписался. «Итак, мои дорогие, сейчас мы с профессором продемонстрируем вам основное дуэльное заклинание, которое поможет вам практически в любой ситуации. Заклятие обезоружения. Им я одолел черного польского мага, Зарского, который мучил деревеньку близ Будапешта. Что ж, профессор, прошу вас». Взрослые маги развернулись на помосте, повернувшись друг к дружке. Герберт был уверен, что спустя мгновение Локхарт превратится в начинку для пирожка от Лавет. Маги вскинули палочки, на манер фехтовальщиков, выставив их параллельно носовой линии лица. «На счет три, профессор», — продолжал улыбаться Локхарт. «Один, два, три, Экспеллиармус», — спокойно произнес Зельевар. Его палочка взвелась черной, размытой лентой, из которой вылетел красный, изломанный луч. Он просвистел подобно пуле, врезаясь в ошарашенного Гилдероя. Палчока вылетела из рук Писаки, а сам напыщенный павлин отлетел на пару метров назад, ощутимо шлепнувшись о помост. Геб присвистнул, Снейп вложил в заклятие немало сил, раз Локхарта отбросило назад. В стандартном случае, Экспеллиармус лишь вырвет палочку. Кстати, чтобы вложить в какое-то заклятие сил больше, чем рассчитано при создании, нужно быть довольно-таки ловким и умелым. А раз Сальноволосый смог провернуть такое с боевым заклинанием, значит, он не дурак помахаться. Проныре стало интересно, что скрывает ублюдок. В это время Локхарт уже поднялся на ноги, откинул волосы назад и вновь растянул губы в улыбке, в немного натянутой и слегка испуганной улыбке. «Фух!» — выдохнул обладатель каких-то там наград за сверкающие зубы. «Конечно же, я мог отразить этот простенький выпад, но я решил продемонстрировать ученикам последствия заклинания». Снейп скривился и с явным омерзением левитировал палочку обратно. Локхарт оказался столь неловким, что не сразу ее поймал, и ему явно пришлось постараться, чтобы не уронить оружие на деревянный настил. Слизеринцы начали посмеиваться, заслышав это, Снейп чуть посветлел. Проныра понял, что ублюдку это нравится, нравится чувствовать себя сильнее кого-то, и нравится, когда так же считают и другие. Как-то такое поведение не вязалось с профессией Зельевара. Впрочем, Ланс в какой раз отмахнулся, напоминая себе, что тайные интриги больше не для него. Его это не касается. А сейчас мы разобьем вас на пары, и вы попробуете на своем оппоненте опробовать это заклятие. С этими словами последовал длительный процесс с разбивки общественности. В основном народ становился либо против друзей, либо против тех, кому хотелось начистить рыло. Против Ланса, почему-то, никто не вставал, его будто и вовсе не замечали. Так парнишка и стоял в полной прострации, сложив руки на груди и наблюдая за тем, что происходило вокруг. А вокруг происходил настоящий хаос. Ни один студент даже не пытался испробовать новое заклинание. Да чего там, у них не было ни шанса это сделать, потому как с ней взмахнул палочкой так быстро, что различить что-либо было просто невозможно. Хотя нет, Гарри чертов ловец Поттер пытался изобразить этот взмах на своем друге Рональде, который стоял по стойке смирно и напряженно смотрел куда-то в сторону. Ланс огляделся. Вокруг сверкали вспышки смешных проклятий и простеньких заклятий, но рыжие и лохматые представляли собой островок спокойствия в океане безумства. Геб сколько мог отмахивался от этой загадки, но потом увидел, как Мелисент натурально дерется с Гринджер. И раньше Ланс был довольно зорок, но после анимаги стал приобретать некоторые качества, присущие своему животному. Ему не составляло труда разглядеть, как Гриффиндорка на мгновение дернула рукой, что-то сняв с мантии слизеринки, сунула ее в карман, а потом попыталась отцепить от себя толстую, некрасивую девочку. Тут и дурак бы понял, Трия опять что-то затевает. Но Проныра все же намеревался держаться от этого подальше. Вскоре по залу пронесся настоящий громовой разрыв, заставив всех замереть на месте. На помосте стоял Снейп, все такой же скривившийся, он держал свою черную палочку, направляя ее в потолок. Видимо, именно он создал этот грохот, привлекший внимание куда как лучше, нежели беготня и причитание Локхарта. «Спасибо, профессор Гилдерой», тяжело дыша, поднялся на помост. Снейп лишь легонько кивнул и продолжил сверлить взглядом всех сразу. «И как он это делает?» «Пожалуй, было несколько преждевременно разбивать вас на пары в зале. Так что, сейчас мы с профессором будем вызывать учеников, и они будут подниматься на помост, дабы продемонстрировать нам свои умения. Северус, кого вы вызовете?» Зельевар дернулся, когда Локхарт произнес его имя. На мгновение Лансу почудилось, что вот-вот и сального лоса и прихлопнет писаку, но нет, мастер над котлами сдержал свой порыв. Какое-то время декан зеленых шарил по залу взглядом, все прятали свои гляделки, кроме Поттера, тот ответил с вызовом. Вдруг черные бусинки, заменявшие ублюдку глаза, столкнулись с голубыми блюдцами Проныры. Геб сразу все понял и уже двинулся к лестнице, прокладывая себе путь через толпу. Ланс Герберт и Нот Теодор, проскрипел декан зеленых. В зале послышались шепотки. Проныра спокойно поднимался по лестнице, со стороны писаки, который смотрел на него с удивлением. Со стороны же Снейпа поднимался явно радостный Нот. Он еще с прошлого года мечтал отомстить Лансу. Поппи тогда сказала, что Тиа никогда не сможет нормально пользоваться правой рукой, но семья Нотта наняла лучших целителей, отвалив им немалое количество золота, и те восстановили рабочую руку паренька. Но вот Ланс понимал, что встречу с предками визави закончится смертоубийством сироты. Нотты мало того, что видные ареста, так еще и бывшие пожиратели, каким-то образом отмазавшиеся от тюрьмы. В общем, Снейп со всем репертуара решил унизить Проныру, так как резонно полагал, что предки поднатаскали свое чадо и наставили на путь истинные, в конце которого финишной ленточкой сверкают кишки грязнокровки. «Молодой человек, я не помню, чтобы вы ходили на мои занятия, на весь зал», произнес Локхарт, голос которого отражал его оскорбленность. «Потому что я на них не хожу», пожал плечами Босота. Писака надулся от возмущения и пытался подобрать слова, чтобы его выразить. В это время Снейп хищно сверкал глазами, а Нот паскудно улыбался, покачивая палочкой. Он словно показывал, что ему ничего не стоит отделать Ланса, дайте только отмашку. Герберт был спокоен. Точно так же, как и всегда, когда выходил против противника на асфальтовых дорожках Скорисквера. Все было просто. Бей сразу, бей первым, бей так, чтобы не встал, а если встал, добей. Профессор, наверное, стоит вызывать кого-то другого. Если мальчик не ходил на занятия, он может серьезно пострадать. Это будут его проблемы, твердо ответил Зельевар. На счет три, обезоружьте друг друга. Один. Нот вскинул палочку, вставая в фехтовальную стойку. Он отодвинул назад левую ногу и вцепился взглядом в центр массы Герберта. Ну точно, родители кое-что показывали дома. В дуэли все, как и в перестрелке, попал в центр массы, значит точно сбил с ног, повредил жизненно важные органы и почти убил. Ланс, откинув мантию с правой стороны, даже и не думал вытаскивать палочку. Он только по-пиратски улыбался, держа руку над палочкой. Снейп, Нотт и Локхарт, скорее всего, к нему Геб стоял спиной, презрительно сверкали глазами. Как же, сирота не соблюдал дуэльный этикет. Но на этот самый этикет Ланс личинку откладывал с самой большой колокольни. 2. По Нотту было видно, что тот размышляет над тем, какое бы заклятие запустить в ненавистного однополчанина. Ланс все так же стоял, лишь растягивая губы в улыбке, будто хищный кот, загнавший мышку в угол и теперь собиравшийся с ней чуть-чуть поиграть. 3. Фуру. Не успел Теодор договорить проклятие на прыщи и гнойники, как правая рука Геба превратилась в размазанное пятно. Из-за пояса, казалось, вылетела красная искра, потом превратившаяся в огненный шар, сверкающий в мелькавшей ладони паренька. «Инцендия», — произнес Проныра. Из шара вылетала огненная лента, она взвелась, закручиваясь в спирали и метнулась в сторону Нотта. Тот уже почти закончил заклятие, как пламенный кнут вдруг обвился вокруг коричневой палочки Теодора. Ланс замысловато дернул рукой, сгибая ее в локте. Раздался смачный треск. На пол посыпались щепки и осколки. Нотт держал в руках лишь рукоять. Палочка была рассечена на 5 частей. Сынок псов был ошарашен. Он пораженно разглядывал то, что осталось от верной подруги, и не мог осознать реальность. Снейп был явно зол и гневно сверкал глазами в сторону ухмыляющегося Ланса. Тот и не думал отпускать заклятие, и игрался им, словно погонщик кнутом. «А чё?» – пожал плечами музыкант. «Сказали разоружить, я разоружил». Ланс, чувствуя накаленность обстановки, отпустил заклятие. Локхарт молча взирал на происходящее, видимо боясь открыть рот. «Мистер Нотт, отправьте письмо родителям», — шипел ублюдок. «Этим вечером я открою вам проход в камине, сходите с ними и купите себе новую палочку. Но, я сказал, напишите письмо». Тео понурился, посмотрел на Проныру, молча обещая ему все муки бездны, и спустился по мостику, исчезая в толпе. Геб же, в порыве, театральным жестом снял несуществующую шляпу и раскланялся на 4 стороны. Зазвучал смех и хлопки. «Спускайтесь, мистер Ланс», — продолжал шипеть сальноволосый. Герберт решил не дергать удачу за хвост и другие органы и поэтому спрыгнул с помоста. Его тут же окружили некоторые грифы, вороны и барсуки. Они хлопали его по плечами и поздравляли с уверенной победой над поганым слизнем. «Я же говорила», — шепнула Лаванда, — «с тобой будет веселее». «Так никто и не спорил», — подмигнул Геб. Договорить им не дали, так как снова послышалось шипение Снейпа, и в который раз оно заткнуло всех присутствующих. По публике все еще ходили волны волнения и обсуждения недавних событий, но большинство все же сосредоточилось на помосте. Сальноволосый уже вновь нагонял мрачняк своей ублюдочностью и невозмутимостью, а вот Локхарту явно надо было валерьяночки попить. Он так сильно волновался, что даже не заметил, как у него слегка подрагивают руки, а ладони сверкают капельками пота. «Раз вы вызвали первую пару, то мне стоит вызывать вторую», — просипел Локхарт. Он быстренько огляделся, а потом разве что несчастьем засветился. «Гарри Поттер и Рональд Уизли». «Позвольте», — вновь встрял Снейп. «У Уихли не все в порядке с палочкой, и если вы не хотите потом отскабливать Поттера от пола, то не стоит его вызывать. И кого же вы предлагаете?» «Малфоя, Драко Малфоя, Бонда, Джеймса Бонда», — про себя хмыкнул Проныра. Под всеобщие шепотки, подбадривающие выкрики и даже смешки, на местную арену вышли два заклятых врага. Поттер был слегка растерян, взлохмачен, неопрятен и неряшлив, в общем, выглядел как и всегда. Малфой светился предвкушением, совсем как Нотт пару минут назад. «На счет три, попытайтесь обезоружить друг друга», — срывающимся голосом, разве что не пропищал Локхарт. «Только обезоружить». «Один». Малфой вскинул палочку. Поттер повторил жест. Лохматый вроде как раскачался и вошел в свое боевитое состояние, в котором ему сам черт не брат и море по колено. Натуральный гриффиндерец. 2. Таранталлигра. Ши. Выкрикнул дракозаклятие, заставляющее людей танцевать бешеный танец. Бланди начал с фальш-старта, но Локхарт настолько прибалдел, что ушел гулять в астрал, а с ней пу было до вентилятора, кто, когда и чем шмаляется в ненавистного очкарика. Из палочки слизеринца выскользнул желтый луч, который мигом исчез в щитовых чарах Поттера. Противолохматого засияло серебряным полотном, намного более ярким и плотным, чем у кого-либо с первого и, возможно, даже по четвертый курс. Малфой был удивлен, как и Снейп, хоть тот и не показал виду. А Поттер не терял времени, он довольно-таки быстро прочертил в воздухе узор и выкрикнул: «Экспулсия!» Раздался чавкающий звук и заклятие, которым обычно сшибают учебники и подушки, врезалось в Малфоя. Вот только у Поттера этими чарами можно было свинцовый лист сминать, так что неудивительно, что драко взлетел в воздух изломанной куклой, перекувырнулся в воздухе и уже второй раз за год со звучным хлопком приземлился на задницу. По залу пронеслись смешки, Геб так и вовсе ржал в голос. Северус, подняв на ноги своего крестника, что-то шепнул ему на ухо. Малфой кивнул и резко развернулся. Бланди нарисовал в воздухе какие-то плавные линии и громко крикнул: «Серпенсортия!» Палочка выдала зеленую вспышку, а из кончика вылетел какой-то комок. Тот плюхнулся на помост и вскоре развернулся настоящей коброй. Та расправила капюшон и опасно зашипела. Все мигом сделали шаг назад, а по залу пронесся испуганно изумленный вздох. «Призвать животное – это вам не палочку в нос троллю засунуть. Такие призывы лишь на четвертом курсе проходит». Впрочем, либо предки драка не шибко толково учили, либо он не очень умный. Змея не стала атаковать Поттера, а развернулась к Джастину Финфлитчли, который стоял буквально в паре метров от Геба. Сам проныра змею не испугался, подумаешь, шипит, пусть только кинется, и у кого-то появится кошелек из змеиной кожи. Финфлитчли же побледнел, сжался в комок и был готов пустить слезу. Кобра затрещала погремушкой, еще сильнее распахнула капюшон и заиграла своим раздвоенным языком. Локхарт уже, кажется, навалил в штаны, а вот с ней бездействовал, так как был немного занят тем, чтобы пялиться на Поттера. Проынра повернулся к очкарику и обомлел. Обычно нерешительный паренек вдруг выпрямил плечи, приподнял подбородок и сделал шаг вперед, который источал власти стремление повелевать. «Сас-схиас-эс-эс», — прошипел Поттер. И это было не шипение Снейпа или Денджер, это было реальное, змеиное шипение, которое почему-то доносилось из человеческого рта. Кобра сложила капюшон и повернулась к очкарику. Тот уже принял свой обычно растерянный вид. «Сас-схиас-эс-эс», — повторил он, но как-то скромно. Кобра, казалось, воспротивилась чему-то и вновь повернулась к Джасу. «Игниум!» — раздался голос Зельевара. Глаза резанула вспышка, и с громким шипением кобра исчезла в искрах яркого пламени, погасшего лишь поглотив последний кусочек плоти. В зале висела тишина. Локхарт был все еще в астрале, Снейп выглядел пораженным, в зале завоняло страхом. Поттер Змееуст расслышал Геб испуганный шепот Лаванда. «И чё?» – пожал плечами Герберт, еще не осознавая, что черная задница проблем стремительно падает ему на голову. 2 декабря 1992 г. Хогвартс. После того памятного инцидента, произошедшего 10 дней назад, в замке стало жарко. Для начала, дуэльный клуб закрыли, объявив его не отвечающий нормам безопасности. Как при этом не уволили Локхарта, не знал, наверное, даже сам директор. Но беда была далеко не в этом, а в том, что теперь было нельзя посидеть в библиотеке, в зале занятий, на уроке или просто в коридоре, и не выслушать историю о том, как Поттер завалил темного лорда, дабы самому вершить злые дела. Почему? Так ведь и дураку понятно, раз Змееуст, значит Гака и Редиска. Все с опаской и презрением поглядывали на Поттера, который ходил мрачнее тучи и обиженный на весь свет. Масли в огонь подливали близнецы. Они, порой, носились вокруг очкарика и сыпали на него черные лепестки, крича что-то вроде «Дорогу его темнейшеству Гарри Поттеру». Понятное дело, в открытии тайной комнаты стали обвинять Лохматого. Здесь больше всех разорялся Финфлитчли. Он говорил, что сам слышал, как Поттер грозился убить Криви, за то, что тот постоянно его фотографировал. И мол, в клубе Гарри хотел натравить змею на безобидного барсучка, потому как он самый настоящий маглорожденный. Геба все эти кривотолки скорее забавляли, нежели пугали. Начитанный парнишка прекрасно знал, что талант общения с животными довольно популярная штука у древних семейств. Как-то даже жил гражданин, умеющий шприхать на слоновьем, и ничего, нормальный был мужик. Так что если есть люди, которые крякают сутками, то почему не может быть тех, кто шипит со змеями? А то, что Слизерин и Волдеморт с ними базарили, так то неудивительно. Что Поттер, что Слизерин, все они идут от перевилов. А там уже сам черт ногу сломит в намешанной аристократской крови. Ну проснулся в очкарике талант, так ему и так нормально и живется, с таким-то количеством волшебной силы. Он и без змеиного языка, вполне себе опасная личность, разве что слюнтя и нюня. В общем, Проныра лишь отмахивался от желавших перетереть на популярную и модную нынче тему. Ему было не до этого, Флитвик опять поднял тем занятий, и теперь сражения и вовсе походили на избиение Ланса. Но тот не жаловался, а лишь утерев кровь и сцепив зубы, продолжал свои попытки. Сейчас же парень шел к тайному проходу, ведущему в подземелье, дабы хоть немного поспать после сумасшедшей недели. Лестница была на втором этаже, где в последнее время мальчик не очень любил появляться. Все дело в запахе. В том самом, затхлом, спертом, ужасном запахе, который обычно цветет в кабинете с ней по классе зельеварения. Вот только теперь он добрался и до заброшенного туалета, где жила Плакса Миртл. Мальчик не особо парился по этому поводу, так как не хотелось вмешиваться в очередную загадку. Не дойдя до угла, он вдруг услышал: «Мы должны спросить». Это была Гринджер, явно кому-то что-то доказывающее. «Но зачем? А вот и Уизли. У нас уже почти готово зелье, сами все узнаем. Затем, что мы можем решить проблему, не нарушая правил. Это вообще-то была твоя идея, Рон, а вот и Поттер, ну куда ж без него. Гермиона права, нам следует расспросить Герберта». Ланс не помнил, чтобы в замке жил его тезка, и поэтому, улыбнувшись, вышел из-за угла. Это того стоило. Трия тут же замолкла и ошарашенно поглядывала на красивого слизеринца, который играл со своей зажигалкой. «Ну и?» – протянул Проныра. «В чем кипишь? Зачем меня допрашивать собрались?» Ребята отошли, и слово взяла Гринджер. «Ланс, что ты знаешь о наследнике?» «МММ, каком именно?» «Если что, у меня наследников нет, пока еще не успел». Девушка чуть покраснела и сжала кулачки. «Я о наследнике Слизерина. Ах ты о нем. Да ничего так, нормальный парень. Вчера с ним раков варили и пиво жрали». «Что? Ничего», устало вздохнул Ланс. «Не знаю я вашего наследника. Это все? Мне уже можно идти спать?» Трия переглянулась и перекрыла дорогу. Проныра цыкнул языком и откинул полу мантии. В прошлом году он лихо расправился с этими тремя, но в этом будет сложнее. У него в арсенале всего два заклинания, а общая сила Трия раз в 40 превосходит то, чем обладает Басата. Все равно, что царь Леонид перед лицом персов. Но где те персы, и а где Леонид? Ладно, не очень удачно вышло. Герберт, подключился Поттеру. Ты не знаешь, может это Малфой открыл комнату? Ланс аж поперхнулся, а потом довольно злобно взглянул на гриффиндорцев. Вот я не пойму, то ли вы дауны с клювами в задницах, то ли просто дурачки. Я вам что сказал, что Герберт Ланс в жизни ни на кого не стучал и стучать не собирается? Но это же Малфой, воскликнул Уизли. Вы же друг друга ненавидите. И это наши с ним проблемы, прорычал Ланс. Малфой уебка, пила и вообще упырь. Но он с моего факультета, и будь он хоть дьяволом во плоти, я бы на него не настучал, тем более вам. А теперь, если у вас нет желания смахнуться, сыпьте с дороги. Трия вновь переглянулась и расступилась в стороны. Проходя мимо, Ланс ощутимо толкнул плечом в плечо Поттера, который аж пошатнулся и приложился о стену. Проныра пошел не оборачиваясь, он мог увернуться от брошенного в спину заклятия, но никто ничем не бросался. Настроение слизеринца стремительно опускалось до уровня прогнившего плинтуса. Даже если он не лез в тайные загадки, они все равно находили его, как и золотые детки. И чего им везде надо свой нос сунуть, больные засранцы? Впрочем, уже через 5 минут Ланс забыл об инциденте. Его мысли все целостно занимали кровать и мягкая перина, которые ждали парнишку в спальне. Глава 17. 22 декабря 1992 г. Хогвартс. Каникулы подкрались незаметно. Вернее, они подкрадывались незаметно, пока не получили мощного пинка и буквально не рухнули на головы учащимся. На прошлой неделе произошел очередной инцидент. На этот раз пострадали Джастин Финфлетчли и, что поразительно, почти безголовый Ник. После этого замок буквально уверился в том, что истинный наследник Слизерина – это Гарри Очки Велосипеды Поттер. Единственными, кто оставался на стороне парнишки, были его друзья и семейство Уизли, за исключением Перси. Но того вообще ничего не волновало, кроме своей подружки и поиска места, где можно уединиться. Сам Герберт пытался отстраниться от всей катавасии, но ему мешали три приятельницы. Они почему-то уверились в том, что следующей жертвой обязательно станет Ланс. И теперь девушки буквально силой затаскивали Геба в гостиную Гриффиндора, где он, по их мнению, был бы в полной безопасности, так как Поттер не станет мокрушничать у всех на виду. По первости ЛНС еще пытался сопротивляться их напору, но потом попросту махнул рукой и позволил делать с собой все что угодно. В конечном счете, он сидел у Алых целыми днями, занимаясь своими делами и изредка поигрывая на малышке. Кресло под Дамблдором шаталось с такой силой, что уже нельзя было сказать, когда произойдет смена директора. И вот это уже заставляло беспокоиться Приютского. Ведь, не будем отрицать, лишь благодаря серебробородому Дидану, его еще не исключили за все те фортели, которые он успел выкинуть за полтора года учебы. И если Альбуса действительно попрут из школы, то велика вероятность, что следом за ним, с прощальным поджопником вылетит и Ланс. Даже вся протекция мастера чар ему не поможет, так как зам, директора, железная леди, будет только рада избавиться от своеобразного бельма на глазу. И вот тут крылась дилемма парнишки. Последний инцидент как нельзя лучше вписывался в картину, которую обрисовал для себя Проныра. Но вся фишка была в том, что, во-первых, он пообещал себе не лезть во все эти расследования, а Герберт Ланс всегда держит обещания, потому что кроме слова, у ничего и нет, а во-вторых, Геб никогда не забывает долгов, ни своих, ни чужих. Вот и получалось, что приходилось ждать удобного момента, когда личные принципы не будут нарушены. Вот только парнишка не мог понять, почему никто другой не может сложить столь простые слагаемые и вычислить корень зла. Впрочем, и здесь Герберт имел свой ответ. Взрослые слишком любят все усложнять и поэтому не могут увидеть простоты решения, а трио детективов весьма предвзяты и не видят дальше собственного носа. Нет, в конечном счете они обязательно допрут, но к этому времени Геба уже могут отчислить. Вот и получалась патовая ситуация, в которой любой шаг так или иначе обернется против тебя. Так что пока Ланс решил бездействовать и продолжать плыть по течению, Герберт посмотрелся в зеркало. За полгода он как-то слишком сильно вытянулся и теперь поравнялся в росте с четверокурсниками. Да и выглядеть он стал почему-то не на 13,5, а скорее на 15. Такое впечатление, что в мальчике что-то щелкнуло, и он стал расти как минимум в полтора раза быстрее обычного человека. Пока что это нисколько не мешало, но вот если Ланс будет в 15 выглядеть на 18, а в 16 почти на 21, то вот тогда начнутся проблемы. И ладно бы это можно было списать на постоянные тренировки буквально до потери сознания, но ведь на лицо они не должны так сильно влиять. Геб покачал головой и стал одевать свою парадную мантию. Уизли присылали ему каждый месяц 3 галеона из тех 5, что отчислял фонд, и в кои-то веки Ланс решил разживиться новой мантией. Нет, он вовсе не собирался шиковать, просто нынешняя парадная развалилась, когда слизеринец решил ее починить. В итоге юноша заказал себе черную, с серебряными оборками и пуговицами, стильную мантию. Он как раз нашел ателье, в котором проходила акция, и поэтому заплатил не полную стоимость, а на 40% меньше, что обошлось ему в 8 золотых и 3 бронзовых монетки. Бешеная сумма, учитывая, что если все так и будет продолжаться, то на следующий год она станет явно мала, но тогда ее можно будет продать в волшебный секонд-хенд. В общем, Ланс рассчитывал, что при перепродаже потеряет около 2 золотых, а значит именно в такую стоимость ему обойдется разовое удовольствие новой одежды. Ну, в конце концов, можно же раз в жизни шикануть, даже если обойдется в 400 фунтов. Герберт поперхнулся. Когда он перевел стоимость в нормальные единицы, то затея показалась ему несколько безумной. Хотя изменить уже ничего было нельзя, мантия идеально села на фигуру парня. Следом юноша нацепил свои туфли, которые 2 недели провели под восстанавливающими рунами и теперь выглядели несколько презентабельнее. Брюки, выглаженные как всегда вручную, несколько раздражали парнишку. Он, будет его воля, заказал бы себе джинсовые брюки, но в замке его бы не поняли, а Макгини упустила бы возможность его попесочить, так что приходилось ходить в этом. Ну и, конечно же, белая рубашка. Юноша вновь посмотрелся в зеркало, но что-то его все же смущало. Довольно долго Геб крутился, выискивая, где же может быть прореха, дырка, неровный или цветной шов, пока вдруг не замер и не хлопнул себя по лицу. Ланс, подняв руку, стянул с себя черную бандану. На лицо упали длинноватые черно-смоляные, волнистые волосы. Густые пряди спускались до самых скул, и парню пришлось повозиться, чтобы смастерить из них хоть какое-то подобие приличной прически. Если бы не наличие старших девушек, он бы давно их обкорнал до привычного ежика, но злить ведьм – это все равно, что перед быком махать китайским флагом или флагом СССР. Еще немного попыхтев, Ланс убрал бандану в карман, на всякий случай, если Снейпу захочется встретиться с ним взглядом, и вышел из спальни. Весь факультет Слизерин уже собрался в гостиной и ждал, пока старосты дадут отмашку и можно будет двинуться в большой зал, где пройдет рождественский пир. Геб осторожно притиснулся в угол, где, сложив руки на груди и оперевшись о стену, решил подождать начала ежегодного мероприятия. Но, как нельзя не кстати, прямо перед пронырой встали его одногруппники. Эти упырята всегда смелели перед отправкой на каникулы. Вот и сейчас Гринграсс явно собиралась что-то сказать, но потом буквально споткнулась взглядом о лицо Геба. Она водила своими голубыми глазами по его чертам, изредка перебегая на волосы и шею. Дафна, кажется, подавилась словами. На выручку ей хотела поспешить Забини, но и она приняла облик рыбы. Вскоре девушек увели парни, а Нотт успел опасно блеснуть гляделками, показывая, что про палочку не забыл. Ланс достал из кармана бандану и грустно хмыкнул. Кажется, прошли те деньки, когда девчонок привлекала эта повязка. Может, стоит сменить ее на что-то другое? Раз двух стерв прошибло ее отсутствие, то пора вновь задуматься над образом. Пират Геб Проныра, владыка озера, повелитель кальмара и гроза всех русалок, скорее всего, отправится в следующем семестре в свое последнее плавание, а на третьем курсе его сменить кто-то другой. Надо только придумать, кто. Тут появился Флинт и Миринда Китчбык, сногсшибательная брюнетка с невероятными модельными формами. Староста девушек, скорее всего, за лето успевает сменить по десятку парней, так как в замке ни с кем не встречается, и даже самые отчаянные сплетницы не могут припомнить, чтобы ее видели хоть с кем-нибудь. И вроде как, если Проныре память не отшибла, то она является невестой Деррика Спина, который выпустился в прошлом году, ясное дело, со Слизерина. Мол, родители их, следуя традиции Мариста, заключили брачный договор, как только родилась Миринда. Тут даже и не поймешь, повезло Деррику или нет. С одной стороны, Миринда будет обязана выполнять супружеский долг, но с другой, у Деррика наверняка рога будут такие, что до тропосферы дотянуться. И, разумеется, Китчбык была секс-символом всех старшекурсников и мечтой тех подростков, которые только узнали, что такое гормональный всплеск и перестройка организма. «Постройтесь и выдвигаемся», — скомандовал Флинт. Проныра покачал головой. Маркус, что на поле, что в замке, вечно врубал генерала и начинал отдавать приказы. И как его только приятели и друзья терпят, так или иначе, но факультет выполнил команду и стройными рядами замаршировал в сторону большого зала. Марш прошел в тишине, лишь под шелест мантий, перешептывание портретов и клёкот стучащих каблуков. Всего студенты зеленого факультета шли в течение 7 минут, именно столько у них занял путь от гостиной до крупных, высоких дверей, уходящих под самой свод цокольного этажа.